Глава 18. Следующим утром я просыпаюсь в полной решимости во что бы то ни стало избавиться от своей увлеченности этим, безусловно, привлекательным, но совершенно непостоянным мужчиной. Разве стоит он того, чтобы я не спала полночи и даже пару раз всплакнула после того, как Мила ужинал с Клэр? Нет, и еще раз нет. Да пусть хоть полгода проторчит в Брюсселе и отрастит себе живот, каждый день объедаясь их великолепным шоколадом. Если мне больше не интересен Александр, то и его предложение выпить кофе по возвращению тоже. У меня без этого будет полно дел. Сходить с мамой на новую постановку «Щелкунчика», встретиться с Майей и Аделиной, записать подкаст о трендах предстоящего года, поучаствовать в марафоне визуализации мечты и прочитать оставшиеся 4 книги из списка летних каникул. Через неделю я и думать забуду о нем. Просто подумать сложнее сделать. Стоит только Александру появиться на террасе, где мы с родителями завтракаем, сердце снова трепыхается, как пойманный в силки воробьишка. Уж слишком к лицу ему этот ансамбль из парусиновых шорт и рубашки. И очень уж стильно и брутально он выглядит с легкой небритостью на щеках. Заметив, что Александр идет к нашему столу, я плотнее надвигаю на глаза очки и углубляюсь в телефон, делая вид, что занята перепиской. Открываю первое попавшееся диалоговое окно и торопливо печатаю. Мне все равно, мне все равно, мне все равно, мне все равно. Сарафан в цветах — это отстой. Крупный горох тоже. Доброе утро. Тем временем разносится над столом. Я крепче сжимаю корпус смартфона. Пальцы порхают на клавиатуре с удвоенной скоростью. Клэр, Клэр, Клэр. Дурацкое имя. Лина, ты чем там так увлеклась? Доносится сквозь громкий бой сердца голос папы. «Поздороваться не хочешь?» Я быстро поднимаю глаза и, мазнув ими по подбородку Александра, роняю равнодушное «Здравствуйте». И чтобы не приводить в замешательство родителей, добавляю «Прошу прощения, у меня очень важный разговор». Людям удобно общаться не с теми, кто с ними одного возраста, а с теми, кто близок им по ценностям. Странно, что ты такой взрослый и умный об этом не знаешь. Я слышу, как Александр обменивается парой дежурных фраз с родителями и желает всем хорошего дня. Когда он уходит, я, наконец, перестаю отчаянно печатать и разглядываю свое отражение в погасшем экране. Симпатичное, но сильно расстроенное. «Каролина, с тобой все в порядке?» Мамина рука участливо ложится на мое колено. «Что у тебя за переговоры такие, если ты ничего вокруг не слышишь?» Продолжая смотреть перед собой, я через силу выдавливаю. Кое-что срочное по учебе. Дзынь! Я машинально перевожу взгляд на телефон и накрываю рот ладонью в неверии. Пришло сообщение от Леона. Лина, у тебя все в порядке? Кажется, я окончательно утратила контроль над разумом, если отправила ему весь тот бред, что только что напечатала. После обеда я, оставив телефон в номере, иду гулять по пляжу, в надежде на то, что шум волн и мокрый песок сумеют немного погасить хаос, творящийся внутри. В одну минуту мне хочется раз и навсегда вырезать из памяти любое воспоминание об Александре, включая любимый момент с туберозами. В другой — экстренно зашагать на северную часть пляжа, разыскать его и извиниться за вчерашнюю вспышку, выразив надежду, что приглашение на кофе остается в силе. Последнего я, разумеется, делать не буду. Как бы сильно меня к нему не тянуло. Если его выбор Клэр, пусть с ней и остается. Как-нибудь переживу. Шмыгнув носом, я дырявлю песок большими пальцами до тех пор, пока они полностью не исчезают. Неужели это и есть та самая любовь, о которой все говорят? Очень сомнительное чувство. В один миг способно вознести тебя к небесам, заставив порхать с облака на облако. А в другой с размаху шмякает о землю. Да так сильно, что носом идет кровь. «Каролина!» Откинув с лица упавшие волосы, я оборачиваюсь. Навстречу спешит Марк. Льняная рубашка полностью расстегнута, обнажая загорелый торс. Шорты симпатично болтаются чуть ниже талии. Ноги босые. «Привет». Я пытаюсь улыбнуться, но выходит слабо. «Куда торопишься?» «К тебе». Остановившись в полуметре, он щурится от солнца. «Увидел, что ты гуляешь, и решил подойти. Мы завтра с утра уезжаем». Пусть это уже не новость, но становится еще тоскливее. Марк нравится мне. И если бы обстоятельства сложились немного иначе, я могла бы с ним дружить. Тогда желаю вам счастливого полета. Хочу поблагодарить себя за тренировки и твое терпение. Ты научил неспортивную девушку вставать на доску. Это достойно медали. Тебя было приятно учить. Улыбка Марка веселая и грустная одновременно. Не хочешь сходить на ужин в японский ресторан? Ты, я и много-много суши. Я сегодня не в духе и вряд ли смогу быть хорошей компанией. Я ласково трогаю его плечо. Не обижайся, пожалуйста, ладно? Ладно. Все еще улыбаясь, он опускает на глаза солнечные очки. Если захочешь встретиться дома, пиши. Я буду рад. Кивнув, я машу ему рукой на прощание и продолжаю вдоль кромки воды. Нос щекочет от подступающих слез. В груди тяжело-тяжело. Кажется, будто подходят к концу самые лучшие дни моей жизни. На ужин с родителями я решаю не идти, сославшись на то, что плотно поела в обед. И остаюсь лежать в номере. По телевизору идет какое-то кулинарное шоу на французском. На коленях лежит раскрытая книга, в руке зажат телефон. Но ни на чем не выходит сосредоточиться. Перед глазами, как приклеенная, застыла картина того, как Александр, восхищенно глядя в глаза Клэр, целует ей руку. Почему фантазия подкидывает мне именно этот кадр, не имею ни малейшего понятия. Думаю, они могут заниматься чем-то гораздо более смелым. Например, купаться голыми в океане или целоваться лежа на песке. Не выдержав мучительного натиска воображения, я вскакиваю с кровати, втискиваю ноги в сланцы и спускаюсь в лобби за ромашковым чаем. Еще одной бессонной ночи мне не выдержать. Тем более, что завтра в качестве реабилитации меня ждет длительная терапия с шопингом. Курортная капсула сама себя не составит. «Chamomile tea, please», — говорю я пареньку-мулату за стойкой. И чтобы скрасить ожидания, разворачиваюсь лицом к залу, принимаясь изучать одежду сидящих. Вон та дама в ярко-красном платье и полосатой накидке в морском стиле. Наверняка итальянка. Так сочно сочетать цвета умеют только они. А та угловатая женщина в костюме, вероятно, француженка. В ней угадывается парижский шик. А смуглый мужчина... Мои глаза округляются. Так, стоп. А почему рядом с ним Клэр? И почему перед ними стоят коктейли, а колени недвусмысленно соприкасаются? При том, что еще вчера она проникновенно смотрела на Александра. Задержав дыхание, я продолжаю наблюдать за ними, чтобы убедиться, мне не показалось. Клэр открыто флиртует с ним. А смуглый мужчина, по виду араб или турок, с готовностью ей отвечает, трогая ее то за руку, то за ногу. Нахмурившись, я отворачиваюсь. Как она могла променять Александра на него? Или Клэр настолько развязна, что решила совместить интерес к обоим мужчинам, даже не боясь, что Александр это увидит? Или же... Догадка осеняет меня так внезапно, что я вздрагиваю. Или же он мне не соврал, и Клэр действительно не интересует его как женщина. Да-да, тогда все сходится. И он вовсе не лжец и не предатель. Может быть, она сама к нему подсела, а он просто не сумел отказаться. Может быть, обиделся на то, что я проводила время с Марком. Забыв про ромашковый чай, я со всех ног несусь в номер. Скандальный план зреет в голове за какие-то секунды. Мне и Александру необходимо встретиться. Времени у нас мало, поэтому надо сделать это прямо сейчас.